Часть 33. Тест плюс. Я проснулась среди ночи и недоуменно огляделась. Света нигде не было, кроме ночной подсветки. И Артема тоже. Я провела ладонью по его месту, оно было холодным и нетронутым. Поднявшись и выглянув в гостиную, так и не нашла его. С трудом отыскала свой телефон. Было 02:49, и набрала номер Артема. Он не ответил. В сети его не было давно. Я села на диван и с досадой останавливала взгляд то на одной части гостиной, то на другой, то замирая на темном окне. В тревожном ожидании так и промучилась ночь на диване, уснула среди новых подушек, которые пахли не очень приятно, но сил вынырнуть из утомительной дремы и вернуться в постель не хватало. Утром меня разбудило сообщение в Телеграм. Я кое-как разлепила глаза и прочитала. «Доброе утро, Майя. Меня не будет какое-то время. Все, что нужно из еды, пиши списком, закажу доставку». Это был Артем. Недоуменно тряхнула головой и, умыв лицо ладонями, я с досадой написала: «Куда ты снова пропал? Мне нужно было уехать». Курсор мигал в поле для сообщения, а я не решалась написать что-либо еще, чувствуя и вину, и злость, и обиду. Ведь сама отвергла его вчера, а теперь страдаю. Ох, Майя, и чего тебе не имется? Я сердито закрыла Телеграм и тут же набрала его номер. Артем ответил сразу. «Когда ты вернешься?» Стараясь выдержать ровный тон, спросила я, спешно придумывая ответы, если спросят зачем. Но тут же нервно выдала. «Я собираюсь приготовить нечто вкусное, это нельзя подавать остывшим». «Майя». С сожалением вздохнул Артем, и я занервничала сильнее. «Вчера у меня случился контакт с зараженным. Узнал только сейчас. Хорошо, что не успел вернуться домой. Я остался на даче у партнера. Мы вызвали лабораторию через 3 дня, чтобы наверняка понимать, заражен или нет. Сегодня тест может не показать. Сделаем анализ. Как только узнаю результат, сообщу. Не хочу рисковать твоим здоровьем». Ёкнуло сердце, а в горле тяжело забился пульс. До боли стало обидно, что он просто исчез, даже не поговорив со мной о случившемся вчера. Он же всегда все понимал. А потом просто сбежал. Поползли ядовитые мысли. С кем он был в контакте? Где ночевал? И вообще, где он проводил по несколько часов в день? «Зачем тебя? Куда-то понесло?» Зло воскликнула я, искренне не понимая, что толкает мужчин на такие поступки. Неужели только неудовлетворенная либидо или уязвимое самолюбие? «Нужно было обсудить деловые вопросы. Май, знаешь, твой совет принес пользу. Я уже начал производить возвраты, так что мы отличная команда». Его слова остановили реакцию закипания, но я все еще была на взводе. «Он же может умереть!» Пулей влетела в висок леденящая мысль. «А как ты себя чувствуешь сейчас?» Запинкой спросила я. «Майя, не волнуйся, все хорошо». Еще больше потеплел его голос, видно, почувствовал мое напряжение. Меня начинало колотить от озноба, но я не собиралась устраивать истерические вопли или похоронные стенания. Просто закрыла глаза и, покачиваясь на диване как маятник, тихо попросила. «Позвони мне сразу, как только узнаешь». «Конечно, шоколадка, не переживай». «Угу, надеюсь, все обойдется». «Мне только жаль одного». Начал он, а у меня в груди снова сжалось. «Не попробую твое нечто». И я нервно прыснула, а из глаз покатились слезы. Было совсем не смешно. «Я позвоню. Кстати, я заказал кресло, которое ты выбрала. Ты же дождешься их? И меня?» «Хорошо». Я старалась не расплакаться и от обиды, и от бессильной злости. «Я скоро вернусь. Не убегай». Прозвучало это вроде бы шутливо, но мне послышалась нотка надежды. Может, только послышалось, но я хотела его дождаться. И, наконец, обо всем поговорить откровенно. Больше не выдержу этой мучительной неопределенности. Меня почти утянуло в омут, держалась на кончиках пальцев. И нужен был весомый повод или расцепить их, или выкарабкаться. Я отключилась и с досадой бросила телефон в другой конец дивана. Наверное, поехал к очередной клиентке, не смог принять моего отказа. Ох, Кондратий, чтоб его и всю его харизму. И хоть я злилась на него, но не могла найти себе места. Все болели по-разному, а вдруг его зацепило настолько, что он не выживет. Я несколько раз за день порывалась написать ему, спросить, как он себя чувствует и у кого же он все-таки был, но не смогла. И сердилась, и боялась услышать неопределенный ответ, который так или иначе намекнет на его работу. А зачем бередить душу? Хотя она и так уже в заплатках. За весь день Артем не писал и не звонил. Проведя день в полном одиночестве, забыв о еде и хоть каких-то развлечениях, чтобы убить время, не находя покоя, я уже не могла оставаться в неведении и сама позвонила ему вечером. «Привет, как ты себя чувствуешь?» — начала я. «Привет, Май!» — ответил он с таким теплом, будто ждал звонка. «Все как обычно, я не чувствую себя заболевшим». «А твой знакомый?» «Однозначно не могу сказать». «Чего-то ты не договариваешь». Помяла губы я, перебирая досаду в нежелании смириться с тем, что его жизнь не подвластна мне и не имею ни малейшей возможности что-то изменить. «Ладно, буду ждать твоего ответа». «Не скучай». Тихо произнес он. «Не буду». Через силу бодро улыбнулась я. Но помрачнела, когда он мягко усмехнулся и отключился. Спрятав лицо в ладони, попыталась найти равновесие внутри себя, чтобы совсем не отчаяться, но услышала уведомление в Телеграм. Артем прислал селфи. Увидев его рядом с лохматым мужчиной в вольере, с двумя такими же лохматыми сарбернарами, почувствовала, что внутри будто лопнула пружина и выпустила все напряжение наружу, даже кончики пальцев заколола. Так потеплело на душе, стало спокойнее, потому что узнала в лохматом мужчине того самого байкера, ник которого вытянула для тест-драйва. Дельфин. И вспомнила, что не раз видела, как Артем общался с ним на презентации «Байкер-стрит». Я так обрадовалась, что мгновенно появился аппетит. Тут же набрала из холодильника всякой всячины и приготовила огромный бутерброд. Наелась до икоты, будто голодала неделю. Но уже за чаем тоскливо глядела на пустую тарелку и недоумевала, куда провалился бутерброд. После душа улеглась в постель со сладкими крекерами и колбасными палочками. В жизни так не питалась. Сумасшествие какое-то. И смотрела на движущиеся картинки на экране телевизора, которые еще не успели перевесить в гостиную. Ёрзала, усаживалась и, наконец, осознала, что не могу отвязаться от тревожных мыслей. Они едят меня поедом. Что, если Артем все-таки заразился? Как пройдет его болезнь? Не буду ли сожалеть всю жизнь о том, что позволила своим страхам упустить что-то важное в жизни, если так? Этого не случится. Он здоровый мужик, его еще на 100 лет хватит. Прекрати, Майя, не притягивай беду. Я сползла с кровати, согрела молока, добавила меда и выпила успокоительную смесь. Мысли немного угомонились. А потом позвонил Артем. Рассказал, что они вычистили и подремонтировали вольер, наловили рыбы на обед в местном пруду. Пожелал мне сладких снов. Но мы еще долго разговаривали, просто так, ни о чем, пока я не уснула, убаюканная его голосом. Выходные прошли не особо весело. Уже и без результатов теста стало ясно, что оба заражены. У Дельфина, которого зовут Борей, ночью в воскресенье поднялась высокая температура. Он уже не вставал с постели. Ему вызвали скорую и отвезли на КТ. Артем чувствовал слабость, но по голосу казался бодрым. Бориса госпитализировали. А в понедельник вечером лаборатория взяла мазок на анализ у Артема. Результаты обещали через день, но хороших новостей уже не предвиделось. Результат все не приходил. Прошел вторник, мы продолжили общаться. Артем присылал забавные селфи с собаками, как кормит их, как проводит день на участке, и я на некоторое время успокаивалась. Но ночи были беспокойными, почти бессонными. Кажется, я так за Риму не переживала, как за него. А когда просыпалась утром, от Артема уже мигало сообщение. Едва я прочитывала его, он тут же звонил и спрашивал, что у меня на завтрак и как себя чувствую. Голос слабый, не ходила ли среди людей. Я обманывала, что ем за двоих, а у самой совершенно не было аппетита. На следующий день Артем прислал свой тест. Положительный. Сердце пару раз сильно стукнуло о грудную клетку, но я сразу вспомнила его селфи и видео. Состояние Артема было вполне удовлетворительным, но, может, он только притворялся? По его словам, хуже ему уже вряд ли будет. Обычно тяжесть заболевания сразу проявляется высокой температурой и другими серьезными симптомами, а у него ничего подобного не наблюдалось, но это не ослабляло тревогу. Еще узнала, что ему не 37, а 35. Мы почти ровесники. Чувствовала же, что-то не то, слишком молодо выглядит. Наверное, 37-летний Клим притягательнее для клиенток. Поморщив нос от гадких мыслей, которые только разъедали настроение, я снова пообещала себе не углубляться в эту тему. Нужно было чем-то заняться, хотя все валилось из рук. Скучно смотреть фильм, который нравился раньше, есть не хотелось, с настроением творилось черти что. В конце недели доставили последнюю мебель. Большие, 1,5 метра в диаметре, чашевидные деревянные кресла, упакованные в целлофан, поставили у окна. Я ждала их с таким нетерпением, но сейчас... Они не принесли радости. В одном из них, сворачиваясь комочком под пледом, я провела выходные и начало следующей недели. Вид из окна умиротворял, потому что без Артема все остальное раздражало. Запах мебели, пустая гостиная, спортзал, спальня. Книги попадали сплошь триллеры и ужасы. На романтику и обычную прозу, совсем не тянуло. Совершенно не было аппетита с утра. Днем, когда уже начало подташнивать от голода, я брала что-нибудь в холодильнике и просто глотала, лишь бы что-то уронить в желудок. А потом, как влюбленная идиотка, рассматривала фото и видео Артема, бродила по шкафу-купе, перебирала его вещи, нюхала их. Волнение намного снизилось, когда Артем сообщил, что испытывает только отсутствие аппетита из-за того, что не особо чувствует запахи, но никакой слабости и температуры нет. В конце недели будет сдавать повторный тест, а вот дельфин переносит болезнь тяжелее. Собаки очень скучали по хозяину, выли по ночам. Артём настаивал, чтобы я никуда не выходила из дома, а все, что нужно, он закажет онлайн. Но я все равно начала выходить, больше не могла сидеть в заперти, одна. Душило неодолимое чувство неуютности, сомнения и ожидания добавления напряжения. Список продуктов я ему не отправляла, но стабильно через день курьер привозил свежее молоко, йогурты, круассаны и фрукты. Артём звонил несколько раз на дню. Иногда наши вечерние разговоры продолжались до глубокой ночи. Меня интересовало все: как он строил бизнес, как зародилась идея, с чего начинал, как продвигал и выходил на международные рынки, какие маркетинговые стратегии придумывал, менял их и как находил единомышленников. Но никогда речь не заходила о его личной жизни. Он не шутил на эту тему, не упоминал о событиях из прошлого, в которых была бы хоть какая-то женщина. Он даже не говорил о своей семье. Создавалось впечатление, что кроме мужчин-друзей и странной партнерши Лены, у него никого нет. Определенно, он далеко не пустышка, но его прошлое скрыто под тяжелым темным покрывалом, под которое я не осмеливалась заглянуть заочно. Конечно, странно, что меня он с легкостью выводил на полную откровенность, а сам ее избегал. Но я не расспрашивала ни о чем личном. Не хотела бы услышать, сколько у него было любовниц, что он кого-то любил или что все это не мое дело. Кто знает, что у него на уме и какой он на самом деле.